32. В том же году Цезарь даровал латинское право, смотри примечание 17, обитающим в Приморских Альпах народностям. Примечание 17. Латинское право. Права, которыми пользовались до завершения союзнической войны 90-88 годы до нашей эры народы собственной Италии, дарование латинского права населению Приморских Альп римской провинции со времен Августа предоставляло ему ряд привилегий по сравнению с другими провинциалами и облегчало доступ к занятию общественных должностей и тем самым к римскому гражданству. Конец примечания. Римским всадникам он отвел места в цирке впереди простого народа, тогда как до этого, при его посещении, они не имели никаких преимуществ, поскольку закон Росции содержал в себе указания лишь о первых 14 рядах в театре. Этот год также отмечен устройством гладиаторских игр, не уступавших великолепии предыдущим, но при этом еще большее число знатных женщин и сенаторов запятнало себя выходом на арену.